стадии совершения преступления, соучастие в преступлении, обстоятельства, исключающие преступность деяния, стадии совершения преступления. Стадии преступления – это определенные этапы, периоды в развитии общественно опасного деяния, отражающие разные степени реализации умысла виновного лица. Разграничение между ними происходит по объективным и субъективным признакам. Уголовный кодекс не использует понятие «стадии», однако говорит о неоконченном и оконченном преступлении. Неоконченным преступлением Уголовный кодекс, часть 2 статьи 29, признает приготовление к преступлению и покушение на преступление. Исходя из этого, таким образом можно выделить следующие стадии преступления: приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление. Приготовлением к преступлению Уголовный кодекс, часть 1 статьи 30, признает приискание, изготовление или приспособление лицом средств и орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца, не по зависящим от этого лица обстоятельствам. С объективной стороны, приготовление заключается в создании условий для совершения преступлений. Закон содержит примерный перечень действий по созданию таких условий, форм приготовления. Это приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления. К объективным признакам приготовления относится также недоведенность преступления до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам. С субъективной стороны приготовление характеризуется умыслом. Вид умысла прямой. Лицо, совершающее приготовление к преступлению, осознает, что создает условия для совершения преступления, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий того преступления, к которому готовится, и желает их наступления. В преступлениях с формальным составом лицо осознает, что создает условия для совершения преступления и желает их создавать. Уголовный кодекс, часть 2 статьи 30, предусматривает ответственность за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлениям. Покушением на преступление Уголовный кодекс, часть 3 статьи 30, признает умышленные действия бездействия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. С объективной стороны покушение характеризуется действиями, бездействием, непосредственно направленными на совершение преступления, недоведенностью преступления до конца по независящим от виновного обстоятельствам. При покушении, как и при приготовлении, преступление не завершено, не доведено до конца, однако, в отличие от приготовления, выполняется объективная сторона преступления. Объект преступления ставится под угрозу причинения вреда. Субъективным признаком покушения является прямой умысел. Лицо осознает, что его деяние непосредственно направлено на совершение преступления, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий того преступления, на которое покушается, и желает их наступления. В преступлениях с формальным составом лицо желает выполнить действия, бездействия, непосредственно направленные на совершение преступления. В теории выделяют оконченное покушение, неоконченное покушение. Основанием для такого деления выступает представление самого субъекта о степени завершенности преступления, то есть субъективный критерий. Оконченное покушение – покушение, при котором лицо не совершило всего того, что оно считало необходимым для завершения преступления. Неоконченное покушение – покушение, при котором лицо совершило все то, что оно считало необходимым для завершения преступления. В литературе выделяют также негодное покушение, подразделяемое на покушение на негодный объект и покушение с негодными средствами. Обычно негодное покушение влечет уголовную ответственность. Ответственность за неоконченное преступление наступает по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса со ссылкой на статью 30 Уголовного кодекса. Последней стадией преступления является оконченное преступление. Согласно Уголовному кодексу, часть 1 статьи 29, преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Если речь идет о преступлении с формальным составом, то оно окончено, когда лицо полностью выполнило деяние, предусмотренное уголовным кодексом. Если же это преступление с материальным составом, то для его окончания требуется наступление общественно опасных последствий, предусмотренных уголовным кодексом. С правильным решением вопросов об ответственности за неоконченное преступление связаны понятия «добровольный отказ от преступления». Согласно Уголовному кодексу, часть 1 статьи 31, добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо покушение на преступление, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Правовое значение добровольного отказа от преступления состоит в том, что он является обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Основанием такого исключения является отсутствие в деянии виновного состава преступления. Отказ от доведения преступления до конца исключает уголовную ответственность, если отказ является добровольным и окончательным. Добровольный отказ от преступления возможен до окончания преступления, на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление, в том числе при оконченном покушении, когда лицо еще сохраняет способность не допустить окончания преступления. Добровольный отказ исполнителя не освобождает от уголовной ответственности остальных соучастников. Организатор и подстрекатель не подлежат уголовной ответственности, если они предотвратили доведение преступления исполнителем до конца своевременным сообщением органам власти, иными предпринятыми мерами. Однако, если действия организатора или подстрекателя не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающим обстоятельством, при назначении наказания. Пособник не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. Деятельное раскаяние – это действие виновного для предотвращения наступления вредных последствий совершенного преступления. Добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение причиненного вреда, явка с повинной и активное содействие раскрытию преступления. В отличие от добровольного отказа, оно возможно после окончания преступления и может быть признано обстоятельством, смягчающим наказание. Соучастие в преступлении. Соучастием в преступлении Уголовный кодекс, статья 32, признает умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Участие двух или более лиц повышает общественную опасность преступления, облегчает его совершение и сокрытие следов преступления. Совершение преступления в соучастии в составе групп влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Оно является отягчающим наказание обстоятельством и квалифицирующим, особо квалифицирующим признаком многих составов преступлений. Объективными признаками соучастия являются совместность деяний, качественный признак, участие двух или более лиц в преступлении – количественный признак. Качественный признак соучастия означает, что каждый из соучастников выполняет полностью или частично объективную сторону одного и того же преступления. Деяние одного соучастника создает условия для деяния другого соучастника. Наступившие общественно опасные последствия в преступлениях с материальным составом являются единым результатом совместных усилий каждого из участников. Между наступившим общим общественно опасным последствием и совместными деяниями всех соучастников существует причинная связь. Количественный признак соучастия означает, что в преступлении участвуют два или более физических лиц, каждый из которых достиг возраста уголовной ответственности и является вменяемым. Субъективным признаком соучастия является умысел. Вид умысла прямой. Лицо осознает общественную опасность своего деяния, осознает общественную опасность деяния других участников, хотя бы одного. Желает совершить общественно опасное деяние совместно с другими соучастниками. Если преступление имеет материальный состав, то участник также предвидит общее общественно опасное последствие и желает его наступления. Концепция минимальной односторонней субъективной связи между соучастниками предполагает, что соучастие будет и в том случае, когда подстрекатель или пособник знают о преступной деятельности исполнителя, и вовсе не обязательно, чтобы исполнитель знал об их деятельности. Действующий Уголовный кодекс опровергает эту концепцию, поскольку устанавливает, что исполнитель должен действовать так же умышленно совместно, как и остальные соучастники. В литературе отдельные авторы допускают при соучастии косвенный умысел. Неосторожность, согласно Уголовному кодексу, при соучастии исключается. Соучастниками преступления, видами соучастников, Уголовный кодекс, статья 33, с учетом их функциональной роли признает исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, соисполнительство, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом. В последнем случае речь идет о посредственном исполнении преступления, когда исполнителем признается лицо, использовавшее другое лицо, не подлежащее, согласно Уголовному кодексу, ответственности за совершенное преступление. Необходимо иметь в виду, что совершение преступления с использованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста или невменяемости, не создает соучастия. В преступлениях со специальным субъектом исполнителем преступления может быть признано только лицо, обладающее дополнительными, указанными в норме особенной части Уголовного кодекса, признаками. Иное лицо, например, женщина, принявшая участие в изнасиловании, может быть признана организатором, подстрекателем или пособником такого преступления. Если исполнитель по независящим от него обстоятельствам не довел преступление до конца, то остальные участники отвечают за приготовление к преступлению или покушение на преступление. В случае эксцесса исполнителя, то есть совершения им преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников, последние уголовной ответственности не подлежат. Статья 36 Уголовного кодекса. Организатором уголовный закон признает лицо, организовавшее совершение преступления, руководившее его исполнением, создавшее организованную группу или преступное сообщество, преступную организацию, руководившее организованной группой или преступным сообществом, преступной организацией. Подстрекателем Уголовный кодекс признает лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы, другим способом. К другим способам можно относить любые приемы, методы склонения к совершению преступления. Склонить к преступлению означает породить у лица желание, умысел совершить преступление. Подстрекательство окончено с момента дачи согласия подстрекаемого на совершение преступления. Если по независящим от подстрекателя обстоятельствам не удалось склонить другое лицо к совершению преступления, подстрекатель привлекается к ответственности за приготовление к преступлению. Пособником уголовный закон признает лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, либо предметы, добытые преступным путем, а равно заранее обещавшие приобрести или сбыть такие предметы. По характеру совершаемых действий в науке уголовного права выделяют интеллектуальное пособничество, физическое пособничество. Интеллектуальное пособничество выражается в психической поддержке исполнителя советами, указаниями, предоставлением информации, обещанием. При физическом пособничестве содействие оказывается конкретными действиями, предоставлением средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий. В отличие от подстрекательства, интеллектуальное пособничество направлено не на возбуждение решимости совершить преступление, а на ее укрепление. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. Характер участия определяется ролью соучастника, а степень участия – его вкладом в совместно причиненный вред. Исполнитель, соисполнители отвечают по статье особенной части Уголовного кодекса за то преступление, которое он совершил, тогда как другие соучастники отвечают со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. В науке под формой соучастия понимают внешнее выражение совместных усилий двух или более лиц в совершении общественно опасного деяния, в наступлении их общественно опасных последствий. В основе деления соучастия на формы лежит способ взаимодействия соучастников, объективный критерий, и степень согласованности их действий, субъективный критерий. Различают следующие формы соучастия: простое соучастие, соисполнительство, группа лиц без предварительного сговора и группа лиц с предварительным сговором. Сложное соучастие с исполнением различных ролей, организованная группа и преступное сообщество. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Часть 1 статьи 35 Уголовного кодекса. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Часть 2 статьи 35 Уголовного кодекса. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Часть 3 статьи 35 Уголовного кодекса. Сам факт создания организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями особенной части Уголовного кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых оно создано. Преступление признается совершенным преступным сообществом, преступной организацией, если оно совершено сплоченной организованной группой, организацией, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. Часть 4 статьи 35 Уголовного кодекса. Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 2008 года, номер 8, о судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества, преступной организации, под преступным сообществом, преступной организацией, следует понимать структурно оформленную преступную группу, которая помимо присущих организованной группе признаков, часть 3 статьи 35 Уголовного кодекса характеризуется сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп, созданные в тех же целях. В качестве организаторов, руководителей преступного сообщества, преступной организации и входящих в него структурных подразделений может выступать одно или несколько лиц. Также Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что по умыслу часть 4 статьи 35 Уголовного кодекса под признаком сплоченности преступного сообщества, преступной организации, следует понимать наличие у руководителей, организаторов и участников этого сообщества, организации единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной в том числе из взносов от преступной или иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и так далее. Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества, например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий, наличием руководящего состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов. Лицо, создавшее организационную группу или преступное сообщество, преступную организацию, либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности. За их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса. За все совершенные другими членами организованной группой или преступным сообществом преступной организации преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества преступной организации несут уголовную ответственность. За участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями особенной части Уголовного кодекса, за преступления в подготовке или совершении которых они участвовали. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность, это деяния, направленные на устранение угрозы, созданной для объектов уголовно-правовой охраны, путем причинения вреда, признаваемые общественно полезными и социально целесообразными. Формально эти деяния попадают под действие отдельных норм особенной части Уголовного кодекса. Но поскольку не содержит материального признака преступления, общественной опасности, они не влекут за собой уголовной ответственности. Кроме того, в отличие от малозначительных деяний, деяния, обстоятельства, исключающие преступность, являются общественно полезными или общественно нейтральными. Уголовный кодекс различает 6 видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. Первое. Необходимая оборона. Статья 37. Второе. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Статья 38. Третье. Крайняя необходимость. Статья 39. Четвертое. Физическое или психическое принуждение. Статья 40. Пятое. Обоснованный риск. Статья 41. Шестое. Исполнение приказа или распоряжения. Статья 42. В состоянии необходимой обороны вред причиняется при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства. Право на необходимую оборону имеют все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. Однако для отдельных категорий лиц, например, милиционеров, охраняющих общественный порядок, необходимая оборона является обязанностью. Основанием для необходимой обороны является общественно опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. С насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Причинение в состоянии необходимой обороны вреда лицу, совершившему посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, не является преступлением. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной угрозой его применения, является правомерной при соблюдении определенных условий правомерности. Выделяют две группы условий правомерности, относящиеся первое – к посягательству, второе – к обороне. Условиями правомерности, относящимися к посягательству, являются общественная опасность, наличность, реальность, действительность. Последнее условие позволяет отграничить необходимую оборону от мнимой обороны, когда вследствие допущенной фактической ошибки лицо считает, что против него совершается общественно опасное посягательство. Ошибка может быть вызвана неправильной оценкой поведения потерпевшего, личности пострадавшего или момента окончания посягательства. Причинение вреда в состоянии мнимой обороны необходимо квалифицировать по правилам ответственности за преступление, совершенное под влиянием ошибки. Условиями правомерности, которые характеризуют действия обороняющегося по причинению вреда посягающему, признаются причинение вреда с целью защиты охраняемых уголовным законом объектов, причинение вреда только посягающему, своевременность обороны, соразмерность защиты. Причинение несоразмерного, чрезмерного вреда свидетельствует о превышении пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства. Характер посягательства определяется его объектом, а степень – размером угрожающего ущерба. Уголовную ответственность влечет причинение не любого вреда при превышении пределов необходимой обороны, а только убийство, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, а также при нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, может быть судом признано обстоятельством, смягчающим наказание. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, которое вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. Не является преступлением причинение вреда при задержании лицу, совершившему преступление. Вред может быть физическим и имущественным. Правом задержания лица, совершившего преступление, обладают любые лица. Условия правомерности, относящиеся к действиям по причинению вреда, причиняется только лицу, совершившему преступление. Причиняется при задержании лица, совершившего преступление. Причиняется с целью доставления лица, совершившего преступление, органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений. Причинение вреда является вынужденной мерой. При причинении вреда не должно быть допущено превышение необходимых для этого мер. Превышение мер, необходимых для задержания, признается их явное несоответствие. Характеру и степени общественной опасности, совершенного задерживаемым лицом преступления, и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, невызываемый обстановкой вред. Уголовная ответственность за превышение мер, необходимых для задержания, наступает, если вред причинен умышленно. В Уголовном кодексе видами такого вреда являются убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Условия правомерности, относящиеся к действиям задерживаемого, заключаются в следующем. Лицо совершило преступление. Лицо уклоняется от задержания. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, отличается от необходимой обороны по следующим признакам. Лицо совершает не просто общественно опасное посягательство, а именно преступление. Оно не только совершает преступление, но и уклоняется от задержания. Причинение вреда происходит после окончания посягательства, преступления. Вред причиняется только в случае, если задержание лица иными средствами было невозможно. Не допускается причинение любого физического вреда, например, лишение жизни. При крайней необходимости вред причиняется охраняемым уголовным законом интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам лица, интересам общества или государства. Источником опасности могут быть действия людей, нападение животных, стихийные силы природы, неисправность машин и механизмов и так далее. Условия правомерности, относящиеся к грозящей опасности. Она должна непосредственно угрожать личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом, интересам общества или государства. Наличность – реальность. Условия правомерности деяния по устранению грозящей опасности. Направленность на защиту охраняемых уголовным законом интересов. Невозможность устранения опасности иными средствами. Причинение вреда третьим лицам. Отсутствие превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожающей опасности, и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны по следующим признакам. Источником опасности выступает не только поведение человека. Вред причиняется, как правило, третьим лицам. Вред должен быть меньшим, чем предотвращенный. Крайняя необходимость исключается, если устранение опасности было возможным без причинения вреда. причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения не является преступлением, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своим деянием. Условиями, исключающими преступность причинения вреда, признаками физического принуждения являются непреодолимость, наличность, реальность. Если вред причинен в результате физического принуждения, при котором лицо сохранило возможность руководить своим деянием, или психического принуждения, вопрос об уголовной ответственности за содеянное решается по правилам о крайней необходимости. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске. Условиями, при которых риск признается обоснованным, признаками риска являются наличие общественно полезной цели, невозможность ее достижения без риска, принятие рискующим лицом достаточных мер для предотвращения вреда, отсутствие заведомой угрозы для жизни многих людей, экологической катастрофы или общественного бедствия. Соответственно, риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с вышеназванной угрозой. Таким образом, в отличие от крайней необходимости, обоснованный риск не связан с опасностью, направлен на достижение общественно полезной цели, предполагает причинение вреда только третьим лицам, не предусматривает ограничений в размере вреда. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, преступлением не является. За причинение такого вреда уголовную ответственность несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. На общих основаниях уголовную ответственность несет лицо, совершившее во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения умышленное преступление. Неисполнение такого приказа или распоряжения уголовную ответственность исключает.